«Ну, здравствуй, Алексей!» И протянул руку для рукопожатия. «Да, а быстро мужик соображает. Просек, что немецкая форма для маскировки. Хотя, может, я и ошибаюсь». «И тебе не хворать, Филипп», — ответил Дымов, пожимая протянутую руку. «А друзей, товарищей своих не представишь? А, Алексей, а то мне как-то неудобно. Гости пришли, а как звать величать, я и не знаю». Что удивительно, но и в речи Неущенко акцент был малозаметен. «Это това... мы сами представимся», — перебил его бродяга. «Я капитан Заславский, а это...» — и он показал на меня. «Майор Таривердиев». «Вот что значит опыт», — подумал я. «Шура и шпалы мои срисовал, и псевдонимы мгновенно придумал». «Прошу товарищей командиров к столу», — церемонно произнес староста. И, садясь вместе с нами за стол, спросил у Дымова. «А ты, Алексей, сержант или уже нет?» «Сержант, сержант», — успокоил хозяина бродяга. «Мы к вам, Филипп Христофорович, вот по какому делу. Хотим обменять кое-какие товары на продовольствие». «Да я уж понял, чай грамотный. Одного не могу понять, товарищ капитан, а почему вы ко мне обратились?» «Но старого опытного чекиста на мякине не проведешь». Шура пристально посмотрел в глаза Христофорычу и медленно и веско произнес. «Вы, наверное, пароля ждете?» «Так не будет пароля, не успели его нам сообщить». «Опа! Выходит, бродяга его уже прокачал и понял, что Неущенко специально оставлен в тылу у немцев. Это единственное, что я смог понять из всей этой сцены. Правда, многое в поведении Христофорыча весьма удачно укладывалось в эту версию. И скорость, с которой он сориентировался в обстановке, и то, что он не забыл снять маячок при появлении в деревне немцев, и его спокойствие в общении с нами. «Ну, значит, вы меня не знаете, и я вас не знаю», — спокойно ответил хозяин. «Филипп Христофорович, да ты что?» — вскочил Славки Зельц. «Мы же свои». «Сержант, остыньте!» — не сказал, а именно приказал бродяга. Зельц осел, как будто он был надувной игрушкой, и из него выпустили воздух. «Жаль, очень жаль!» — тихо произнес Шура. «Ну что ж, значит, не судьба. Кстати, Филипп Христофорович, вы поляну в лесочке там знаете?» «Как не знать? А что такое?» «На ее юго-восточном краю, метрах в трех от сосны, вершина которой раздваивается, вы, если вдруг понадобится, найдете 20 карабинов с БК». «Да зачем они мне, товарищ капитан? Я человек мирный». «Мне показалось, или эти двое играли в какую-то непонятную мне словесную игру, вроде буриме». «Ну что ж, товарищи, я думаю, нам пора», — сказал бродяга, вылезая из-за стола. «Так что же, вы даже не повечеряете?» — спросил Неущенко. «Да некогда нам, дела сами понимать должны». «Да я понимаю». Но когда мы уже стояли в дверях, он обронил как бы невзначай: «А что на обмен-то привезли?» Бродяга ответил так, как будто он не общался с подпольщиком в тылу врага, а разговаривал с соседом по даче. «Керосину литров 5, колес тележных 3 пары, брезенту немного, котелков штук 30». «Ну так оставьте, а что вам их назад тащить-то?» Дымов даже рот открыл от подобного предложения, но бродяга спокойно ответил: «А какой нам с этого гешефт?» Хозяин долго, секунд 10, смотрел в лицо Саши, а потом медленно и раздельно произнес: «Немцы никогда ничего не меняют. Они просто берут. И евреев среди них нет». И уже совсем другим, я бы сказал, извиняющимся тоном добавил: «Так что прошу меня извинить, товарищ капитан, что сразу своих не признал». Начальнику оперативной группы, оберштурмфюреру СС Бойке: «Хайль Гитлер, докладываю вам, что 14 июля сего года патрулем вспомогательной полиции в лесу, неподалеку от хутора Горелый, был задержан Асанович С.Ф., племянник убитого ранее местного жителя Валежного Д.И. Убийство Валежного произошло одновременно с нападением на мобильный патруль фельджандармерии под командованием ефрейтора Гершвина. На допросе задержанный показал следующее. 10 июля, во второй половине дня, более точного времени задержанный указать не может, во двор усадьбы Валежного Д.И. постучался мужчина в штатской одежде, ранее незнакомый задержанному. После короткого разговора с Валежным, тот запер мужчину в сарай, где уже находилась группа ранее задержанных хозяином бойцов Красной Армии и один офицер. После чего Асанович С.Ф. подал обусловленный ранее сигнал на пост фельджандармерии, поднял над крышей хлеба пустой мешок. Через некоторое время на мотоцикле подъехали сотрудники фельджандармерии. Самого нападения на них Асанович не видел. С его слов, он находился в доме и вышел, когда услышал выстрелы. Во дворе он увидел убитых немецких солдат и своего дядю, тоже уже убитого. По мнению Асановича, стрелял по ним тот самый мужчина в штатском. После этого со стороны неизвестного в адрес Асановича были высказаны неоднократные угрозы убийством и нанесены телесные побои. Со слов Асановича, прочие солдаты Красной Армии обращались к мужчине: «товарищ старший лейтенант госбезопасности». Воспользовавшись кратковременным отвлечением внимания, красноармейцы стали грабить дом. Асанович спрятался в кустах и впоследствии убежал. Издали он видел, как красноармейцы и неизвестный мужчина направились на захваченном мотоцикле к лесу. Со слов Асановича, он этого мужчину никогда ранее не встречал, но готов опознать при очной ставке. При изучении списков личного состава Заславльского УНКВД установлено, что там имелся только один офицер, имевший аналогичное звание старший лейтенант госбезопасности Веретенников А.В., который был убит в стычке с нашими передовыми частями более 2 недель назад. Его документы находятся в архиве Заславльского отделения Гехаймштатсполицай. Словесный портрет неизвестного старшего лейтенанта госбезопасности прилагается. Начальник Заславльского отдела вспомогательной полиции лейтенант Райнес, 14 июля 1941 года.